эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы с вами выправимся до цыган, у город Ашмяны, где живе великая цыганская громада. Украине по серым небам. Моё знаёмства з ашмянскімі цыганамі пачалося з песні. На ўсялякі выпадак я ўзяў з сабой гітару і не прагадаў. Дзякуючы сямі струнам, мяне прынялі амаль як свайго. Ай, гостя голубё, колего попсіко. Светлана Мартинкевич, молодая кабета, после недолгих уговоров погодилась заспевать песню. А я был уражены тем, что называется «голос криви». Так спевать нельга навучиться, такие интонации немагчыма зимитовать. С гэтым можно только народиться. Да, лесо я бы. Светлана недавно народила четвертое дитя. Муж працуе на ільнозаводе, дети ходят у школу, старейший сын уже подумывая про женитьбу. Я скажу, знаете, что я свою страну очень люблю. Белорусы – это очень хороший народ. Можно сказать, это как братья наши. Слава Богу, конечно, за нашего Лукашенко, что такой хороший человек, честное слово, много дал людям возможности подняться на ноги. Я считаю, это имею в виду цыганской национальности. И вашей национальности, конечно, ну и как-то и цыгане. Вот у вас четверо детей, а держава хоть не помогает мне кредитами на будовництво? Да, помогает. Вот мы взяли, конечно, за счет мужа, он у нас рабочий талантрек, взяли кредит, и вот строимся. Кредит взяли под 1%. И вот строимся за счет этого кредита. У доме Светланы есть книга на цыганской мове. Это Библия. Моя суразмовца, как и большасть ашмянских цыганов, верники-протестанты. Какие книги есть по-цыгански? Вот эти вот Библии. Там чисто цыганский язык. Ну, выпускают те книги цыганские на цыганском языке. Церковь евангелистическая, пастыря. Вот они стали выпускать на цыганском языке Библии. Ну, точно такой же, как и обычная Библия, но только она переведена на цыганский язык. Тоже все слово в слово. Среди цыганской национальности, я вам скажу, может, из тысячи, может, какая-то меньше десятой части, которая может украсть цыгана. Цыгана, это очень большой позор, это большая низость. Ну, а так, ну, знаете, как есть такие же цыгане, не включая там всех, конечно, но есть, которые цыгане воруют у русских, вы же знаете, наслышаны, да? Это очень редко. Вот, что касается вот у нас в Ашмянах, наши цыгане, они в основном такие вот, большинство сейчас все работают. Ну, а которые есть, которые воруют, то, я думаю, закон никто не перепрыгнет. Они воруют, они сидят. Артур Ягоров – человек у цыганской громаде вельми авторитетный. Он не цыганский барон, он старшиня громадской организации «Ашмянская цыганская община». Гэтый средних годов подтягнутый мужчина частуе мяне гарбатой у своим новым доме. Основная деятельность этой общины, чтобы как бы интегрироваться в светское общество, чтобы приняли как нации, потому что все были как изгои все равно какие-то. Ну, просто начали трудоустраиваться, начали работать люди. Была дискриминация? Была. Когда звонили, да, нужны на работу, приходили, смотрели, что цыгану, и вы знаете, мы уже не нужны. Ну, сейчас, слава богу, у нас в Ашмянах практически вообще с этим уже проблем нету. Нам помогают и райисполком, когда обращаемся, они трудоустраивают, звонят даже на заводы, как бы под гарант, и которыми я иногда являюсь гарантом. Цыгане – это лакмусовая папера той мовной ситуации, якая пануе в Украине. И отсутность у цыганским побыте белорусчины лепш за все кажа про стан белорусской мовы. Для цыганов мы русские. Ну, вы понимаете, это уже как бы заложено, не знаю, наверное, уже в генах и все. Потому что вот уже буквально ребенку год, он уже, будем говорить, в совершенстве владеет цыганским и русским языком. Ну, вот поэтому у нас сразу идет два языка, мы русский и цыганский. Они, потому что это наша культура. А если этого не будет просто, то да, как говорили, что уже как нация мы просто не будем существовать. Мы просто вымрем. Радио «Свобода». При микрофоне Змітер Бартосік. Пасля короткой обвестки мы протягнем наше подорожжа до ашмянских цыганов. Самый легкий контакт со «Свободой» праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для «Свободы». 391-2224. Досылай СМС. 391-2224. У эфиры Радио Свобода. При микрофоне Змітер Бартосік. Мы с вами наведаліся у гости до ашмянских цыганов. Украине по серым небам. Ансамбль «Джама Рома» – коллектив, вядомы далеко за межами ашмянов. Керуя коллективом молодый человек Василь Каспярович. Глядячи на его, одразу сгадываешь, что цыгане пришли из Индии. Василь вельми подобный на зорку индийского кино. Отец, мать и дядя родной. И я сын и руководитель этого ансамбля. И как давно он уже существует? 10 лет. Они завоевали и народный... Лауреаты второй там фестиваля национального культуры в городе Гродно. И где вам приходится выступать? О, вот. Везде, знаешь, у нас жизнь гастрольная. Кто запрашивает? Это корпоративы? Да, корпоративы, свадьбы, профессиональные концерты, выступления, много-много-много. Были в Москве, были один раз, как по Гродненскому району, так и по Минскому, и вот так вот. Где можно жить с цыганской песней? Жить и выжить? Конечно, конечно, я этим живу. Я этим живу, конечно, 14 лет. На халтурах, на свадьбах, конечно, это любят цыганские песни, танцы, все. А так вот, в чисто профессиональном сфере это сложно. Мечтать много можно о многом. О многом. Но я вам расскажу свою мечту, что да, когда вот выйдет у меня все это, своя сольная карьера, я думал открыть в Минске там белорусский театр Румы. Мартинкевич – старая цыганка, сівая, прыгожая, мудрая, шмат чаго ў жыцці пабачыўшая. Нарадзілася спадарыня Роза ў кібітцы, у тыя далёкія часы, калі цыгане качавалі па прасторах былога вялікага княства. І шмат што памятае. Што нас вспоминаецца найбольш востра, вот, чаго не хапае? Вот. Весело было, сатанеш любой куст, дзе панравіцца места там. Шатры делаем, там вечером собираются молодежь. Возле кострах танцы, пляски. Я то, что было там, подлетка такая, Надю все помню. Весело было так, хорошо было. А с чего жили? Ну, с чего жили? Гадание. Гадание, где воровали. А цыганки болото заедут, в деревне куры воруют. Ну, там родители то кони меняют, то это самое, в колхозе уворуют этих вот баранов. Так и жили. Сейчас как вспомню, аж стыдно за это. И как вас сустракали ты вязковцы, коли какой вёски вы вставали? Да? А вязковцы нормально, но иногда другие так боялись, ой, цыгане приехали, цыгане будут воровать. А там, где вот мы ночуем, никогда не воруем, никогда. А там уже идут другие деревни. А зимой в домах, да. Ехали в домах, приедем, попросимся зимой. Ну, уже не я, это уже родители. Угу. Попросятся, мы голову спрячем. Вот у перины, чтоб не видно. Отец Прачьте голову, а то не пустят нас никто ночевать, что много детей, спрачимся. Отец пойдет уже, просит, сколько у вас там детей. Ай, уже обманет, там немножко детей. Ну, заезжайте во двор, сани заедут, а мы босиком с этих спирин и по снегу бежим и все на печь. А сколько ж вас тут, а мои вы деточки, а сколько ж матов, сказали, что немного. А лишь мы такие спокойные были, отец кнут возьмет, тихо, чтобы ваши голоса не слышно. И сидим тихенько себе, как мыши в нору. Прошваў тётку Розу паваражыць мне на руцэ ці на картах, нічога не атрымалася. На хлебзаводзе там я работала. І тоже ў канторы. Все ўцы бухгалтера, все. Только што, Ігнатьевна, зайдзіце. Пагадаць надо. А я і дубала ім гадаю всем. Это і директор, что это его бухгалтерам всем гадала. І все угадывала. А сейчас удивляюсь за все. Почему не гадаешь? Иногда ж у гости придешь и выпьешь 100 грамм с нами. И пела так хорошо. Я говорю, сейчас Богу пою, прославляю Господа, говорю. Сейчас говорю, все. Ну и вот так вот. И не гадаю. Тетя Роза, на руку-то зернуть, на линии. Это же не гадание. Просто сказать, что за линия. Нельзя. Не? Говорю, хоть обзолотите мне, я даю, если ни за что не погадаю. Але тут прачнулася трохгадовая унучка тёткі Розы Ева, і размова пайшла на незнаёмай, недзяржаўнай, але даўняй для Беларусі мове. Велососачка, палысісу соса, роспэн, давай. Я ў чымы, зле сыдзі, роспэн, палысісу соса. Эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік, мы з вамі наведаліся ў госці да ашмянскіх цыганоў. Да новых падарожжаў па Беларусі. Я нарадзіўся тут.